Возвращение на Итаку. Быстроходный корабль фиаков мчался по широким волнам, словно возвращающаяся домой перелетная птица. За одну ночь он смог преодолеть огромное расстояние, отделяющее благословенный остров Схерию от солнечной Итаки. Причалив к берегу, гребцы не стали будить спящего Одиссея. Они перенесли его под раскидистую маслину и, оставив рядом резной сундук с дарами, отправились обратно. Не подозревая о том, что он уже на столь желанном ему родном берегу, Одиссей открыл глаза. Небо едва красилось розовым сиянием утренней зари, и туман покрывал густой пеленой окрестности. Сердце Одиссея тревожно забилось. Не узнав в тумане очертания родного берега, он уже начал думать, что фиаки не исполнили своего обещания и бросили его на первом попавшемся им острове. Но тут он увидел молодого пастуха, укутанного в грубый серый плащ. Быстрым шагом Одиссей приблизился к юноше и спросил: «Скажи мне, друг, как зовется эта земля? И что за народ здесь живет?» Пастух оглядел странного незнакомца и ответил: «Неужели ты не знаешь этого острова? Он известен всем мореплавателям. И хотя земля здесь не отличается плодородием, этот гористый край полон лесов и светлых источников. На этой земле живут благородные и мужественные люди, называя свой остров Итакой». Едва успев произнести последние слова, юный пастух сбросил с себя свой плащ, и глазам изумленного Одиссея предстала бессмертная богиня Афина. Смеясь, она воскликнула: «Неужели ты не узнал меня, Одиссей? Ведь я столько раз помогала тебе в твоих странствиях!» Одиссей ей на это ответил: «О, прекрасная дочь Зевса! Как же я мог узнать тебя в столь неожиданном для богини облике? Но прошу тебя, скажи мне, неужели это действительно земля моих отцов?» Тогда Афина развеяла густой туман, и Одиссей наконец увидел столь желанную ему землю Итаки с ее лесистыми горами и гордо поднимающейся к самому небу вершиной горы Нерион. Сколько долгих лет мечтал Одиссей увидеть эту сладостную сердцу картину. Сколько страданий он перенес, лишь бы снова стоять на этой земле и вдыхать родной горный воздух. И вот теперь его мечты, наконец, осуществились, и душа его ликовала. Но Афина поспешила предупредить царя Итаки и сказала: «Ты должен знать, Одиссей, что уже третий год в твоем доме пируют чужаки. Воспользовавшись тем, что о тебе много лет нет никаких вестей, они принуждают твою верную жену признать тебя погибшим и выйти замуж за одного из них. В бесконечных пирах сотни женихов проводит время на твоей земле, расхищая твое богатство, забивая твой скот и притесняя твоих близких и слуг». Покраснело от ярости лицо Одиссея, но Афина, взяв его за руку, произнесла: «Постарайся пока сдержать свой гнев. Если ты сейчас ворвешься в свой дом, это будет безрассудно. Пусть никто не знает, что ты вернулся. Даже твоя жена Пенелопа пусть остается в неведении. Однако сыну своему Телемаху ты можешь открыться. Он благоразумный юноша и поможет тебе. Но прежде всего я советую тебе отправиться к Эвмею. Свинопас предан тебе больше остальных. А чтобы до времени никто не смог тебя узнать, я изменю твою внешность. С этими словами Афина коснулась своей рукой Одиссея, и он тотчас преобразился. Его прекрасные волосы выпали, тело иссохло, и глаза поблекли. В сгорбленном нищем старике, одетом в рваные лохмотья, никто не смог бы угадать могучего царя Итаки, возвратившегося в родные края после долгих странствий. Спрятав дары царя Алкиноя в темном груте, Одиссей отправился к хижине свинопаса Эвмея, стоявшей вблизи источника Аретусы. Опираясь на деревянный посох, подошел Одиссей к хижине Эвмея, сложенной из нетесанного камня. Его хозяин работал неподалеку, но приблизиться к нему не дали две огромные свирепые собаки, охраняющие двор свинопаса. С яростным лаем они набросились на нежданного гостя. Эвмей же, видя, что его псы готовы растерзать нищего бродягу, тотчас отогнал их и пригласил несчастного старика к себе в хижину. Усадив гостя на мягкую шкуру оленя, устилающую хворост, Эвмей поспешно принес хлеб и налил в чашу простого вина. Предложив это скромное угощение нищему, свинопас сказал: «Эх, дурные нынче времена! Мне и угостить-то тебя нечем, старик. Бесчинствуют в доме моей госпожи ненасытные женихи, разоряя дом царя Одиссея хуже морских разбойников. Если бы только он вернулся! 20 лет назад Одиссей покинул свой дом вместе со своими храбрыми воинами, чтобы отправиться к берегам Трои, и с тех пор нет от него никаких известий». Тогда Одиссей сказал Эвмею: «Так ты слуга Одиссея, героя Троянской войны? Так слушай же, добрый человек, жив твой господин, и в скором времени вернется в Итаку». Но свинопас только отмахнулся от слов нищего старика, сказав ему: «Если бы ты знал, сколько бродяг приходило к моей госпоже Пенелопе с подобными россказнями, только чтобы она их накормила да наградила. Так что если ты надеешься поживиться чем-нибудь в хозяйском доме, то лучше оставь эту пустую затею». Но Одиссей стоял на своем: «Я могу поклясться тебе великим Зевсом, что вскоре ты сам увидишь Одиссея, как сейчас видишь перед собой меня. Не пройдет и месяца, как царь Итаки будет вновь царствовать на своей родной земле». И вдруг в хижину вошел стройный юноша, держа в своей руке копье. Собаки знали его и потому не подняли шума, когда юноша переступил порог дома. Эвмей с радостью бросился навстречу юноше, обнимая его как сына и спрашивая его: «Неужели это ты, мой дорогой Телемах? Входи скорее в мой дом и расскажи, где же ты так долго пропадал? Или ты просто сторонишься моего убогого жилища?» Юноша широко улыбнулся и сказал: «Что ты, Эвмей? Только сегодня я возвратился из Спарты, побывав у Менелая, а до этого был в Пилосе у мудрого Нестора и сразу же направился к тебе, мой верный друг». Увидев сына, сердце Одиссея гулко забилось, и чувства захлестнули его с головой. Он поднялся на ноги и уже хотел заключить Телемаха в свои объятия, но вовремя остановился, понимая, что пока еще не пришло время открыться ему. Юноша же, приняв порыв старика за учтивость перед юным господином, сказал: «Не стоит так беспокоиться, странник. Сиди на своем месте, а я устроюсь рядом». Эвмей налил Телемаху в глиняную чашу вина и подал хлеба. Подкрепившись с дороги, юноша продолжил свой рассказ. «Отправляясь в путь, мое сердце согревала надежда, что соратники моего отца поведают мне хоть что-нибудь о его судьбе. Но, увы, ни седовласый Нестор, Ни богоравный Менелай ничего не слышали об отце с тех пор, как его корабли отплыли от берегов Труады. Но какие новости ожидают меня дома? Скажи, Эвмей, моя бедная мать Пенелопа также дожидается возвращения отца, или вероломные женихи сломили ее волю и вынудили выйти замуж за одного из них? На это Эвмей поспешно ответил: «Нет». Твоя мать дни и ночи проливает горькие слезы, ожидая тебя. Коварные женихи во главе с Антиноем замышляют недоброе дело, и она боится за твою жизнь, Телемах». Одиссей, внимательно слушавший весь разговор, обращаясь к Телемаху, сказал: «Позволь мне задать вопрос тебе, юноша». Не ради праздного любопытства, а от того, что негодование наполнило мое сердце, слыша, как наглецы бесчинствуют в твоем доме. Телемах кивнул в знак согласия, и Одиссей взволнованно спросил: «Скажи мне, юный воин, почему твои родственники не вступятся за тебя? Или ты чем-то вызвал ненависть народа Итаки?» Телемах открыто ему ответил: «Нет, странник, итакийцы не враждуют со мной. Близких родственников у нас нет, так как я единственный сын в семье, как и мой отец, не имевший братьев. А дальнюю родню я осуждать не вправе. Пользуясь этим, первые люди нашего края претендуют занять место моего отца Одиссея, безвестно пропавшего после сражения под стенами Трои. Но моя мать Пенелопа, всем сердцем ожидающая отца, не желает снова выходить замуж, как, впрочем, не может и прогнать женихов. И, видимо, близится тот день, когда они окончательно нас разграбят, и, не желая, чтобы я стал новым царем благословенной Итаки, коварно погубят меня. Но я верю, что боги не допустят, чтобы это случилось». Одиссей, слушая разумные слова своего сына, задумал открыться ему. Но прежде он решил отослать Эвмея, чтобы остаться с сыном наедине. Обращаясь к свинопасу, Одиссей сказал: «Ты поступишь мудро, Эвмей, если сейчас поспешишь к Пенелопе и порадуешь ее доброй вестью о благополучном возвращении Телемаха. Только сделай это втайне от коварных женихов, чтобы они не выследили юношу и не погубили его. Мы же вознесем молитву бессмертным богам, и, возможно, они просветят нас, как нам поступать дальше». Эвмей последовал совету и поспешил обрадовать свою госпожу доброй вестью. И лишь только он покинул свой дом, оставив Телемаха и Одиссея под видом нищего старца вдвоем, дверь его хижины вновь открылась, как будто от ветра. Но на самом деле незримо для Телемаха в жилище вошла Афина. Она коснулась своей божественной рукой Одиссея, и к нему вновь вернулся его истинный облик. Юноша открыл от удивления рот, когда увидел, что сгорбленный лысый старик в жалких лохмотьях превратился в златокудрого могучего воина, одетого подобно вождю. С трудом подбирая слова, Телемах произнес: «Прости меня, странник, что не сразу признал в тебе одного из бессмертных, и прошу тебя о твоей благосклонности. По возвращении Эвмея мы принесем тебе гекатомбу». Но Одиссей прервал его, сказав: «Мне не за что прощать тебя, сын мой, ведь я не один из небожителей. Я твой отец, возвратившийся в родные края после долгих лет скитаний». С этими словами он шагнул к сыну, чтобы прижать его к своей груди, но юноша отстранился от него, воскликнув: «Зачем ты меня обманываешь? Ты не можешь быть моим отцом. Ведь только бессмертные боги могут изменять свой облик, а Одиссей, хотя и славный герой, но он смертный человек. Тогда Одиссей рассказал сыну о том, как богиня Афина помогала ему во время долгих странствий и как нарочно обратила его в нищего старца, укрывая от любопытных и враждебных глаз. Теперь же, позволив открыться сыну, она возвратила его настоящее обличие. Убедительная речь Одиссея помогла Телемаху поверить в то, что перед ним его отец. Юноша сам обнял отца, и слезы радости покатились по его щекам. Придя в себя от волнения, он спросил: «Но как ты вернулся в Итаку без корабля? Ведь я бы заметил его в гавани». Одиссей с печальной улыбкой ответил Телемаху: «Много бед мне пришлось испытать по пути домой. Мой корабль вместе с моими верными товарищами затонул во время страшной бури. Но милостью богов я остался жив и в конце моих злоключений попал на благословенный остров Схерию, страну превосходных мореходов. Они-то и доставили меня на своем быстроходном корабле в Итаку, сразу же уплыв обратно. Их царь одарил меня множеством сокровищ, которые я спрятал в одном из прибрежных гротов. Но запомни, Телемах, до времени никто не должен знать о моем возвращении домой. Это даст нам возможность обдумать, как наказать бесчинствующих женихов». Однако юноша счел эту затею неосуществимой и воскликнул: «Как мы сможем справиться вдвоем с целой сотней противников? Ты, отец, конечно, отважный воин, но одолеть всех женихов нам не под силу». Улыбнувшись, Одиссей одобрил сына словами: «Но ты забываешь, сын, что всемогущие боги являются нашими союзниками. Великий Зевс, который презирает ложь и коварство, и моя могучая покровительница Афина Паллада. Поверь мне, мой юный Телемах, божественные защитники придут к нам на помощь, как только мой меч обрушится со справедливым гневом на этих подлых людей». Одиссей на мгновение отвел глаза, словно увидел какое-то видение, ниспосланное ему свыше, а затем вновь обратился к сыну: «Выслушай внимательно все то, что я тебе сейчас скажу. Завтра, как только сияющий Гелиос покажется в своей огненной колеснице на небе, ты отправишься домой. Когда начнется пир женихов, ты сядешь за стол и будешь с ними пировать. Когда пир будет в самом разгаре, я появлюсь там в облике нищего, придя вместе с Эвмеем. И помни, до того, как я подам тебе знак к началу боя, не вмешивайся. Даже если наглецы будут насмехаться надо мной и оскорблять меня, не заступайся. Наберись терпения и жди моего сигнала. И никому ни слова о том, что я здесь. Пусть даже твоя мать пока остается в неведении. Только так мы сможем одолеть наших врагов. Клянусь, что я выполню все, что ты мне повелел, отец. Не сомневайся в твердости моего духа и моей крепкой руке», — горячо заверил Телемах Одиссея.